Без разницы. Как-то я нашла в сети словарик полинезийского языка. Коротенький. Там были только совершенно необходимые слова. Ну, 90% лексики означало «ловить рыбу сетью», «ловить рыбу на креветку», «ловить рыбу утром», «ловить рыбу без отдыха» и прочее. Остальные же слова описывали всю прочую жизнь полинезийцев. Вот что я вам скажу. Ничем их тревоги и разговоры от наших не отличаются. И полутора десятка слов вполне хватает, чтобы описать их и нашу жизнь. Ахирега — смена правительства. Ану-ану — постоянно сплевывать. Анаага — суетиться, дергаться, беспокоиться, подозревая, что другие сплетничают про вас за вашей спиной. Хакагей-гей — без конца перекладывать что-либо с места на место. Хакагогу-рова-а — проводить жизнь в праздности. Хакахере — сообщить сенсацию, например, обнародовав чье-либо имя или действие. Хуа — текстикула. Хуйра — сверкать, сиять. Хакахико-хико — бандит. Ка-ка-ка — частица, означающая, что нечто делается либо постоянно, либо повсюду. Кати-кати — выдумывать ложные новости. О-ко-о-ко — забрать все, ничего не оставив. Рахуга — остатки, объедки. Ма-у — маи-ате, рахуга-мо-току, ма-туа — заберу недоеденное для своей матери. Речь всегда идет о небольших количествах, отмечает составитель словаря. Уруга — пророческое видение. Уру-ману — понаехавшие. Чурки — те, что не принадлежат к племени миру и поэтому не заслуживают уважения. Единственное понятие нам чуждое — это макуйки-и — быть покрытым с головы до ног крошечными предметами, например, семенами или чем-то подобным. Ну какая-то разница между нами и ими должна же быть?